Морган решительно поддержал меня. «Я согласен с адмиралом. Хватит бегать по островам. Пора брать свое. У нас есть сила, у нас есть золото. Чего еще ждать? Портобелло будет нашим». Начался спор. Рок-бразилец, почуяв запах новой драки и возможность еще больше обогатиться за счет грабежа города, горячо поддержал идею немедленного штурма. Эль-Мулата, жаждавший испанской крови, тоже был за. Тью и Пикар все еще колебались, указывая на риски и необходимость ремонта. Робертс пытался торговаться, намекая на особую роль его корабля в предстоящей операции. Я терпеливо выслушивал всех, отвечал на возражения, снова и снова подчеркивая выгоды немедленных действий и смертельные опасности промедления или возвращения на Тортугу. Я напоминал им об уставе, о нашей общей цели – создании вольной гавани. Я играл на их алчности, на их тщеславии, на их ненависти к Испании и, конечно, на их вере в меня и в мощь Ворона. «Решать вам, джентльмены», – сказал я в заключение. «Либо мы рискуем всем сейчас, чтобы получить все – богатство, власть, свободу и собственную неприступную базу. Либо мы пытаемся сохранить то, что имеем, возвращаемся на Тортугу, и почти наверняка теряем и золото, и корабли, и саму компанию. Третьего не дано. Я свой выбор сделал. Я иду на Портобелло. Кто со мной?» Я обвел их взглядом. Пауза затянулась. Первым поднялся Морган. «Принцесса идет с адмиралом». За ним нехотя встал Девас Консилос. «Морской змей последует за флагманом». План рискованный, но логичный. Рок-бразилец грохнул кулаком по столу. Рок не из трусливых. Где драка и золото, там и рок. Идем на Портобелло. Один за другим, кто с энтузиазмом, кто с сомнением, но все капитаны совета согласились. Даже Тью и Пикар, взвесив все риски, поняли, что идти на Тортугу опаснее. Решение было принято. Наш флот, тяжело груженный кровавым золотом Золотого флота, менял курс. Вместо возвращения на север, к Тортуге, мы поворачивали на юго-запад, прямо к вратам Портобелло, туда, где нас ждала либо окончательная победа и рождение нашей пиратской республики, либо полный разгром и бесславная гибель. Путь к Портобелло занял еще несколько дней, наполненных лихорадочной деятельностью и глухим, подспудным напряжением. Пока плотники на всех кораблях латали пробоины, чинили рангоуты и ставили временные мачты взамен сбитых, я не терял времени даром. С помощью Вежи я разработал детальный план штурма, учитывая и особенности местности, и предполагаемую диспозицию испанских фортов, Сан-Херонима у входа в гавань, Сантьяго на противоположном берегу и главного железного замка Сан-Филиппе, прикрывавшего сам город. План предусматривал одновременную атаку с моря и высадку десанта для удара с суши, чтобы взять гарнизон в клещи. Золото, захваченное у испанцев, творило чудеса. Я объявил команде всех кораблей о немедленной выплате аванса, суммы, которую они не заработали бы и за год обычного пиратского промысла. Настроение мгновенно поднялось до небес. Усталость как рукой сняло, люди работали с удвоенной энергией, предвкушая не только славу, но и еще большее богатство после взятия города. Часть пленных испанских солдат и матросов, соблазненные золотом и обещанием свободы, согласились перейти на нашу сторону. Пушечное мясо лишним не бывает, хотя доверять им полностью я не собирался. Даже поврежденный английский фрегат, который мы тащили на буксире, был наскоро превращен в госпитальное судно и склад припасов. Совет капитанов собирался ежедневно. Мы уточняли детали плана, распределяли роли. Рок-бразилец и Эль-Мулат рвались возглавить десантные партии. Их ярость и отчаянность были как раз кстати для прорыва через городские укрепления. Девас Консилос взял на себя командование морской блокадой и подавлением форта Сантьяго. Пикар и Тью должны были поддерживать десант огнем своих кораблей. Робертс отвечал за захват внешних батарей у входа в гавань. Моргану на принцессе отводилась роль мобильного резерва и прикрытия флагмана. Я же на Вороне намеревался сокрушить главный форт, Сан-Филиппе, и контролировать всю операцию. По мере приближения к цели напряжение нарастало. Корабли шли тяжело, перегруженные золотом и людьми. Каждый скрип снастей, каждый крик чайки заставлял вздрагивать. Мы шли в самое сердце испанской мощи в новом свете, неся с собой сокровища, за которые Мадрид готов был послать весь свой флот. И хотя я убедил капитанов в необходимости немедленного удара, червячок сомнения грыз и меня. Что, если Лоран все же успел предупредить? Что, если гарнизон Портобелло не так слаб, как мы думаем? Что, если нас ждет ловушка? Наконец, на рассвете туманного утра, Дозорный на мачте ворона прокричал: «Земля! Прямо по курсу! Вижу вход в гавань Портобелло!» Все, кто был свободен, высыпали на палубу. В предрассветной дымке медленно проступали очертания берега. Знакомая подковообразная бухта, окруженная зелеными холмами. На мысах у входа темнели массивные силуэты фортов Сан-Херонима и Сантьяго. В глубине бухты виднелись крыши домов и шпиль церкви, сам город Портобелло. Все выглядело обманчиво мирно. Слишком мирно. Никаких признаков тревоги, никаких дымов над фортами, никаких дополнительных кораблей на рейде. «Похоже, мы застанем их в постели, адмирал», — усмехнулся Морган, подошедший ко мне на мостик. Лоран либо не добрался, либо ему не поверили. «Возможно», — ответил я, не сводя глаз с берега. «Что-то меня настораживало в этой тишине, но расслабляться рано. Всем кораблям, боевая готовность, идти ко входу в гавань согласно плану. Эскадра начала перестроение. Ворон шло первым, за ним, корабли Робертса и Дева Сканселоса. Остальные держались чуть позади, готовясь к высадке десанта и атаке на город. Мы медленно входили в широкое горло бухты. Расстояние до фортов сокращалось. Тишина становилась почти невыносимой. И тут грянуло. Не один залп, а сразу несколько. Словно по команде, ожили оба форта у входа, и Сан-Херонима, и Сантьяго. Их тяжелые орудия изрыгнули огонь и свинец. Но это было еще не все. Из-за мыса, прикрывавшего внутреннюю гавань, откуда их не было видно раньше, ударили пушки кораблей. Ни одного, ни двух, целые эскадры. Я насчитал не менее пяти или шести вымпелов. И флаги на них были не испанские, английские. Первые ядра со свистом пронеслись над нашими головами, поднимая столбы воды вокруг ворона. Несколько попали в корпус, но броня, усиленная по спецификациям вежи, выдержала. А вот кораблям Робертса и Дева Сканселоса повезло меньше. Я видел, как на барке «Фортуна» рухнула мачта, а фрегат португальца получил пробоину у ватерлинии. Огонь. Всем кораблям, огонь. Подавить форты. Атаковать английские корабли. Заорал я, перекрывая грохот канонады. Ворон ответила мощным бортовым залпом по форту Сан-Херонима. Мои канониры, несмотря на внезапность нападения, действовали четко. Ядра врезались в каменные стены, поднимая облака пыли. Но форт продолжал стрелять, и корабли в гавани тоже не молчали. Их огонь был точным и смертоносным. Это были не испанские неуклюжие галеоны, это были английские военные корабли, и командовали ими явно не новички. «Что за дьявол?» – проревел рок-бразилец, чей флейт едва увернулся от залпа с одного из английских кораблей. «Откуда здесь англичане? Они что, с испанцами заодно?» Я лихорадочно соображал. Ловушка. Хорошо спланированная ловушка. Лоран не просто предупредил испанцев. Он, скорее всего, передал сведения англичанам. Или тем, кто стоял за ним. Людям Кромвеля. Они знали, что мы придем. Они ждали нас. И объединились с испанцами, чтобы уничтожить нас и захватить наше золото. Старые враги стали временными союзниками против общего, более опасного врага. Нас. Я схватил подзорную трубу и навел ее на английский флагман, крупный, современный фрегат, стоявший в центре их боевого порядка и ведший особенно яростный огонь. Палуба его была окутана дымом, но на капитанском мостике, среди фигур офицеров, я заметил одного человека, высокого, светловолосого, в дорогом камзоле. Он стоял, чуть подавшись вперед, и спокойно отдавал команды, не обращая внимания на свистящие вокруг ядра. Что-то знакомое было в его осанке, в манере держаться. Я подкрутил резкость. Лицо на мгновение очистилось от дыма, и я похолодел. Джеймс Кокс, капитан, который ускользнул от меня после боя у Барбадоса. Тот самый носитель системы, агент Кромвеля, охотившийся за мной и тайнами Дрейка. Он был здесь. Он командовал английской эскадрой. Он ждал меня. В этот самый момент в голове раздался бесстрастный голос Вежи. Обнаружен носитель системы. Проклятие. Значит, все еще хуже. Это не просто союз англичан и испанцев. Это личная вендетта. Кокс привел сюда корабли не только за золотом. Он пришел за мной, за артефактами Дрейка, которые, как он думал, все еще у меня, и за технологиями Вежи. Наш тщательно спланированный штурм Портобелло превратился в отчаянную битву за выживание. Мы были заперты в бухте, под перекрестным огнем фортов и превосходящей по огневой мощи английской эскадры, которой командовал мой заклятый враг, такой же пришелец из будущего, как и я. Наше золото стало приманкой, которая завела нас прямо в пасть зверя. Осада Портобелло только началась, но она уже обернулась кровавой бойней, где шансы на победу таяли с каждым вражеским залпом. Ворота ада распахнулись перед нами, и за ними нас ждал Джеймс Кокс. Глава 5. Ловушка. Классическая засада. Как мы, старые морские волки, опытные флибустьеры, могли так вляпаться? Ответ был прост – жадность. Золото золотого флота застлало глаза, затмило разум, притупило инстинкты. А враг этим воспользовался. И не просто враг, англичане, идущие бок о бок с испанцами, которых еще вчера резали и топили. Неслыханно. Но факт остается фактом. Жерла пушек фортов Сан-Херонима и Сантьяго изрыгали огонь синхронно с бортовыми залпами целой эскадры, выскочившей из-за мыса. Английской эскадры. Первые ядра взрыли воду вокруг Ворона, обдав палубу солеными брызгами и запахом пороха. Корпус содрогнулся от нескольких попаданий, но броня, созданная по чертежам Вежи, выдержала удар. А вот соседям повезло меньше. Я видел, как на барке Робертса с треском переломилась и рухнула грот мачта, погребая под собой такелаж и людей. Фрегат Девас Консиласа резко накренился, получив пробоину где-то у ватерлинии. Хаос, грохот, смерть. И посреди этого ада, на мостике английского флагмана, я увидел Джеймса Кокса, агент Кромвеля, носитель системы, мой персональный враг, которого я считал сбежавшим, зализывающим раны где-то далеко. Он был здесь и ждал меня. К черту шок, злость придала ясности. Ситуация была хуже некуда, мы в бутылочном горлышке, под перекрестным огнем фортов и эскадры Кокса. Но именно в таких ситуациях мой мозг начинал работать с удвоенной скоростью. Отступать? Куда? Обратно в море? Подставляя корму под огонь? Нет, только вперед. Прорываться. Или хотя бы заставить их заплатить за нашу шкуру так дорого, чтобы победа показалась им поражением. Огонь! Заорал я, перекрывая адскую какофонию боя. Голос сорвался, но команда прозвучала достаточно громко. Морской ворон. Правый борт. Сосредоточить огонь на форте Сан-Херонима. Подавить их батареи. Левый борт. Цель – английский флагман. Не давайте ему спуску. Мой флагман ожил. Стальные плиты палубы задрожали, когда орудия правого борта дали первый прицельный залп по каменным стенам Сан-Херонима. Я просчитал баллистику, учел ветер, качку, расстояние, и ядра легли точно в цель. Фонтаны каменной крошки взметнулись над зубцами форта. Почти одновременно ударила батарея левого борта, целясь в корабль Кокса. Я видел, как несколько ядер врезались в его корпус, но он, похоже, тоже был неплохо защищен. Нужно было выиграть время, ослабить тиски. Я заметил маневр Моргана. Его принцесса Карибов не стал лезть в самую гущу, подставляясь под огонь фортов и англичан. Генри оценил ситуацию мгновенно. Он занял позицию чуть позади и сбоку от Ворона, там, где орудия форта Сантьяго его почти не доставали, а для англичан он был не самой первоочередной целью. И оттуда, с предельной для большинства кораблей дистанции, но вполне комфортной для его дальнобойных пушек, он открыл огонь. Это было великолепно. Канониры Моргана, лучшие, и сейчас они это доказывали. Залп за залпом ложились на стены Сан-Херонима. Я видел в подзорную трубу, как рушатся амбразуры, как замолкают одна за другой пушки форта, как разбегается прислуга, спасаясь от точных попаданий. Морган не пытался разрушить форт, он планомерно выбивал его огневые точки, заставляя гарнизон прятаться за стенами, отвлекая на себя значительную часть вражеского огня. Каждый удачный залп принцессы был глотком воздуха для нас. Огонь с Сан-Херонима стал реже, менее точным. Это давало нам драгоценные секунды, пространство для маневра. Остальные корабли эскадры, видя, что флагман и принцесса приняли на себя основной удар и огрызаются вполне успешно, тоже начали приходить в себя. Рок-бразилец, чьему флейту чудом удалось избежать серьезных повреждений, рявкнул что-то своим головорезом, и его корабль дал недружный, но яростный залп в сторону ближайшего англичанина. Диева Иль Мулата на своем шлюпе Немезида последовал его примеру. Битва только начиналась. Мы были в ловушке, враг был силен и хитер, им командовал мой личный враг из будущего. Но мы дрались. Морской ворон отвечал залпом на залп, его стальные борта выдерживали удары, а орудия сеяли смерть и разрушение. Принцесса Моргана издалека методично расстреливала форт, словно опытный хирург, удаляющий опухоль. Наш флот, застигнутый врасплох, огрызался, показывая зубы. Шансы были невелики, но мы были пиратами Карибского моря. Мы были вольной компанией, и мы не собирались сдаваться без боя. Особенно когда на кону стояли не только наши жизни и золото, но и что-то гораздо большее, связанное с тайнами Дрейка и присутствием здесь Кокса. Сражение за Портобелло превращалось в нечто иное, в битву за будущее, о котором никто, кроме меня, Кокса и, возможно, Филиппа, даже не подозревал. Дерзкий маневр Моргана и стойкость моего ворона не остались незамеченными. На мостике английского флагмана Кокс, должно быть, скрипел зубами от досады. Его прекрасно спланированная ловушка давала сбой. Вместо панического бегства пиратов он получил организованное сопротивление, да еще и болезненные уколы от принцессы, которая методично выщелкивала орудия его испанских союзников в форте. Терять инициативу он явно не собирался. Я видел, как взметнулись сигнальные флаги на мачте его корабля. Почти сразу 4 английских фрегата, до этого державшиеся чуть поодаль и ведшие не слишком интенсивный огонь, рванулись вперед. Их целью были мы, мой ворон и назойливая принцесса Моргана. Англичане шли напролом, невзирая на огонь наших кораблей, намереваясь сокрушить нас в ближнем бою, засыпать палубы картечью и взять на абордаж. Классическая тактика королевского флота – смелость, граничащая с безрассудством, но часто приносящая успех против менее организованного противника. Англичане пошли в атаку, крикнул Стив, стоявший рядом. Идут прямо на нас и на Моргана. Я видел это и без него. 4 быстрых, маневренных хищника неслись по воде, оставляя за кормой пенистые буруны. Огонь с форта Сантьяго и с корабля Кокса усилился, пытаясь прижать нас, не дать уклониться. Ситуация становилась критической. Если англичане прорвутся и свяжут боем ворона и принцессу одновременно, нас просто задавит числом и огневой мощью под прикрытием фортов. Нельзя было позволить им реализовать этот план. Нужно было разделить их силы, навязать им бой на своих условиях. Морган делал слишком важную работу, подавляя форт. Его нельзя было бросать на растерзание 3-4 фрегатам. Но и ворон не мог в одиночку сдержать всю английскую свору. «Передать Пикару и Робертсу», — рявкнул я. «Задача — прикрыть принцессу». Сигнальные флаги на вороне продублировали приказ. Я видел, как бриг Пикара жалящий, несмотря на полученные повреждения, развернулся и пошел на перерез одному из фрегатов. Барк Робертса «Фортуна», лишившийся мачты, но все еще способный вести огонь, тоже попытался изменить курс, чтобы поддержать Пикара. Это был почти самоубийственный приказ для них, 2 потрепанных корабля против 1 или 2 свежих английских фрегатов, но другого выхода не было. Нужно было выиграть время для Моргана и для меня. Рок, Тью, Девас Консилас, Эль Мулата. Продолжал командовать я. Ко мне. Сомкнуть строй вокруг ворона. Формируем оборонительный ордер. Встречаем англичан плотным огнем. Ни шагу назад. Мои приказы, подкрепленные сигналами, внесли некоторый порядок в хаос. Флейт Рока Бразильца, Галеон Тью, фрегат Девас Консилоса и шлюп Эль Мулата начали маневрировать, пытаясь занять места по обе стороны от ворона, создавая подобие подвижной крепости. Это было не просто под непрерывным огнем фортов и головных английских кораблей. Ядра продолжали свистеть, вода вокруг кипела от всплесков. На палубе Галеона Тью я заметил пожар, но его команда быстро справилась с огнем. Девас Консилос умело маневрировал, уводя свой корабль от самых опасных залпов и огрызаясь ответными. Рок-бразилец, верный своей натуре, вел беспорядочную, но яростную пальбу из всех орудий по ближайшему английскому фрегату. Наша эскадра разделилась. 2 корабля, жалящие и Фортуна, отчаянно пытались сдержать часть английской атаки, прикрывая Моргана, который, не отвлекаясь, продолжал терзать форт Сан-Херонимо. Остальные 5 кораблей во главе с Вороном готовились принять на себя главный удар 2 или 3 самых мощных английских фрегатов, ведомых лично Коксом, который явно намеревался сокрушить мой флагман. Воздух звенел от напряжения. Грохот канонады слился в непрерывный гул. Палуба Ворона под ногами вибрировала от работы собственных орудий и ударов вражеских ядер. Пороховой дым ел глаза, смешиваясь с солеными брызгами. Я видел, как неумолимо приближаются черные корпуса английских фрегатов. Их орудийные порты открыты, у пушек суетятся канониры, на палубах видны толпы солдат, готовых к абордажу. Они шли на нас уверенно, рассчитывая на свою выучку и превосходство в ближнем бою. Битва входила в самую ожесточенную фазу. Первый из английских фрегатов, шедший прямо на ворона, был наглым и самоуверенным. Видимо, его капитан еще не осознал, с чем имеет дело. Он вел огонь на ходу, но большинство его ядер ложились с недолетом или перелетом, стандартная точность для того времени на такой дистанции при волнении. Он явно рассчитывал подойти вплотную и решить дело в абордажной свалке. Глупец. Я дождался, пока дистанция сократится до оптимальной для моих орудий, но все еще предельной для него. Вежа уже выдала точные поправки на скорость цели, ветер и качку. «Правый борт, головной фрегат, огонь!» — скомандовал я. Ворон снова содрогнулся. Этот залп был произведен с хладнокровной точностью машины. Я видел в трубу, как ядра врезались в английский корабль почти одновременно. Одно разнесло в щепки штурвал на квартирдеке, лишив фрегат управления. Другое пробило борт и, судя по взметнувшемуся черному дыму, угодило в пороховой погреб одного из орудий. Третье снесло часть фальшборта вместе с канонирами. Четвертое перебило фок-мачту у самого основания. Мачта затрещала, накренилась и с ужасающим грохотом рухнула за борт, увлекая за собой ванты, паруса и людей. На палубе английского корабля воцарился хаос. Он потерял ход управления, на нем бушевал пожар. Его атака захлебнулась, не успев толком начаться. Он стал беспомощной мишенью, дрейфующей под огнем форта Сантьяго, который тут же перенес на него часть своих залпов, добивая раненого зверя. Но расслабляться было некогда. Второй фрегат, видя судьбу своего собрата, не испугался, а наоборот, рассвирепел. Он был меньше флагмана Кокса, но быстрее и маневреннее. Его капитан оказался умнее, он не пошел на пролом, а попытался обойти ворона с левого борта, чтобы зайти нам в корму, в самую уязвимую зону. Одновременно он вел частый, хоть и не очень точный огонь, пытаясь подавить нашу палубную команду и канониров. Левый борт, встретить фрегат, не дать ему зайти за корму, рулевой, держать его на траверзе, маневрируем. Отдавал я команды, чувствуя, как ворон послушно отзывается на движение штурвала. Мой корабль, несмотря на свои размеры, обладал поразительной маневренностью. Мы легко парировали попытку англичанина обойти нас. Батарея левого борта открыла огонь. Этот фрегат оказался крепче первого, или ему просто больше везло. Несколько наших ядер попали в цель, вызвав повреждения такелажа и пробоины в борту, но он продолжал огрызаться и настойчиво пытался сблизиться. Корабли Рока, Тью и Дева Сканселоса, державшие строй вокруг меня, тоже вели по нему огонь, заставляя его постоянно маневрировать и мешая прицелиться. Бой кипел, воздух был густым от дыма, грохот стоял такой, что уши закладывало, крики раненых, треск ломающегося дерева, свист ядер, все смешалось в одну адскую симфонию. Мы отбили первую, самую яростную атаку англичан на центральную группу нашей эскадры. Один их фрегат был выведен из строя, второй получил серьезные повреждения и был связан боем с несколькими нашими кораблями. Но общая ситуация оставалась плачевной. Мы все еще были заперты в бухте. Форты Сан-Херонимо, хотя и потрепанный Морганом, и Сантьяго продолжали обстрел. Флагман Кокса и еще один английский фрегат маневрировали неподалеку, выбирая момент для новой атаки. А группа прикрытия Моргана вела тяжелый, неравный бой с двумя другими английскими кораблями. Я видел, как жалящий Пикара лишился стеньги, а у Фортуны Робертса начался пожар на корме. Стало ясно, оставаться здесь значит медленно истекать кровью под перекрестным огнем. Пытаться прорваться глубже в бухту и штурмовать город в таких условиях – чистое безумие. Нужно было менять поле боя, нужно было вырваться из этой западни, и единственный путь лежал обратно, в море. Но простой отход под огнем означал бы подставить корму врагу и понести огромные потери. Нужно было сделать это тактически грамотно, выманить врага за собой, лишить его поддержки фортов, навязать бой в открытом море, где маневренность и огневая мощь ворона дадут нам больше шансов. План созрел мгновенно, рискованный, как и все, что мы делали, но единственно возможный. «Сигнальщикам», — крикнул я, — «передать приказ эскадре, начать тактический отход к выходу из бухты, всем кораблям следовать за флагманом, держать строй, прикрывать друг друга огнем, рулевому». Повернулся я к человеку за штурвалом. «Курс, на выход из бухты, дать самый полный ход, пора показать этим англичанам, как умеет бегать морской ворон». Корабль дрогнул, набирая скорость. Ветер наполнил огромные паруса, и мой черный флагман устремился к горловине бухты, откуда мы совсем недавно вошли, полные надежд на легкую победу. Теперь мы отступали, но это было не бегство, это был маневр. Я разворачивал ход битвы, пытаясь вырвать инициативу из рук Кокса. Правый борт. Продолжать огонь по Сан-Херонимо при проходе. Левый борт. Огонь по кораблям Кокса. Не давать им приблизиться. Командовал я, стоя на мостике и вглядываясь в кипящую воду впереди. Корабли Рока, Тью, Дева Сканселоса и Эль Мулата, получив сигнал, начали перестроение, следуя за мной и прикрывая мой отход огнем по преследующим англичанам. Мы медленно, но верно начали разрывать дистанцию с фортом Сантьяго и основной группой вражеских кораблей, все еще находившихся глубже в бухте. Но флагман Кокса и потрепанный второй фрегат не отставали. Они шли за нами. Ловушка начинала работать. Вопрос был в том, кто в нее попадет в итоге, они или мы. Маневр удался. По крайней мере, частично. Выход из бухты Портабелла – это не игольное ушко, но и не бескрайнее море. Пространство для маневра ограничено мысами и отмелями. И сейчас оно превратилось в бурлящий котел, где смешались наши отступающие корабли, преследующие англичане и продолжающие палить форты. Я видел, как два английских фрегата, те, что были потрепаны огнем Ворона и кораблей моей группы, отстали. Один из них, искалеченный и горящий, совсем потерял ход и, похоже, готовился сдаться подошедшему галеону Тью. Второй, хоть и держался на плаву, явно не рисковал соваться дальше под наши залпы и предпочел остаться под защитой форта Сантьяго. Хорошо, минус два. Но Кокс, этот ублюдок из будущего, не собирался отпускать меня так просто. Его флагман, крупный и быстроходный, не отставал ни на кабельтов. Он шел за Вороном как привязанный, ведя непрерывный огонь из носовых орудий. Рядом с ним, словно верный пес, держался еще один английский фрегат. Тот самый, что пытался зайти мне в корму и получил свою порцию ядер от кораблей моего ордера. Видимо, его повреждения были не так серьезны, как казалось. Битва выплеснулась из бухты в прибрежные воды. Форт Сантьяго остался позади, его ядра уже не долетали до нас. Но Сан-Херонимо, стоявший на мысу у самого выхода, продолжал огрызаться, хотя и менее интенсивно, спасибо Моргану. Наша эскадра неизбежно растянулась. Вороны корабли Рока, Девас Консилоса и Эль Мулата, шедшие со мной, вырвались на оперативный простор. Но группа Моргана, Принцесса, жалящий Пикара и то, что осталось от Фортуны Робертса, все еще вела тяжелый бой у самого входа в бухту. Они сдерживали два оставшихся там английских фрегата и отвлекали на себя огонь Сан-Херонимо. Я видел вспышки их залпов, клубы дыма. Они держались, но я понимал, что надолго их не хватит. Они рисковали быть отрезанными и уничтоженными. Сердце сжалось. Бросить Моргана, Пикара, людей, которые прикрывали мой отход, рискуя собой. Нет, этого я сделать не мог. Но и останавливаться или разворачиваться сейчас, когда Кокс висел на хвосте, было равносильно самоубийству. Стив, сигнал Моргану и Пикару. Прорывайтесь, отходите в море, мы прикроем. Прокричал я, хотя понимал, что выполнить этот приказ им будет чертовски сложно. В этот момент английский фрегат, шедший рядом с Коксом, дал очередной залп. Несколько ядер ударили в корму Ворона. Корабль вздрогнул, посыпались щепки. Ответный огонь, кормовые орудия, заткните ему пасть, рявкнул я. Наши кормовые пушки рявкнули в ответ, заставив наглого англичанина немного отвернуть и увеличить дистанцию. Но флагман Кокса он не отставал. Наоборот, он медленно, но верно сокращал расстояние. Он был быстрее, чем я ожидал. Или Кокс выжимал из него все соки, рискуя оснасткой. Я чувствовал его приближение нутром. Он шел не просто за кораблем. Он шел за мной. Он знал, кто я. Он знал, что у меня могут быть артефакты Дрейка, ключ к Эльдорадо, а может и к чему-то большему. И он знал про Вижу. Этот бой был для него не просто морским сражением, а частью другой, тайной войны, перенесенной из будущего в этот проклятый 17 век. Дистанция сократилась настолько, что я мог уже без трубы различать фигуры на его палубе. До абордажа оставалось всего ничего. Кокс явно хотел взять меня живым или мертвым, но главное, заполучить мой корабль и его секреты. Я схватил подзорную трубу, протер запотевшее стекло рукавом и навел на мостик английского флагмана. Вот он, Кокс, стоит у штурвала, рядом с рулевым. Без шляпы, светлые волосы растрепаны ветром. Лицо спокойное, сосредоточенное, даже какое-то отстраненное. Он смотрел прямо на меня, словно видел сквозь разделявшие нас расстояние, сквозь дым и грохот боя. В его глазах не было ни ярости, ни азарта, только холодный, расчетливый блеск хищника, загнавшего жертву. Он поднял руку, отдавая какой-то приказ своим офицерам. Вероятно, готовился к последнему, решающему маневру, к сближению, к смертельной дуэли двух кораблей, двух капитанов, двух выходцев из другого времени. Мои канониры перезаряжали орудия. Матросы на палубе замерли с оружием в руках, готовые к абордажу. Корабли Рока, Девас Консилоса и Эль Мулата пытались помочь, ведя огонь по флагману Кокса, но тот почти не обращал на них внимания, сосредоточив все свое внимание и огневую мощь на вороне. Все решится здесь и сейчас, между мной и Коксом, между морским вороном и его безымянным флагманом. Исход этой дуэли определит не только судьбу сражения за Портабелло, но и, возможно, что-то гораздо большее. «Лево руля», — скомандовал я рулевому, подставляя под удар Кокса свой бронированный борт, батарея левого борта. «Приготовиться к залпу по команде. Цель — флагман. Будем драться». Глава 6. Грохот орудий не стихал ни на мгновение, сливаясь в оглушительный, непрерывный рев, от которого, казалось, сам воздух между кораблями загустел и вибрировал. Каждый удар вражеского ядра по крепким бортам морского ворона отзывался глубокой дрожью под ногами, проникал до самых костей, заставляя все внутри сжиматься в тугой комок. Палуба ходила ходуном не только от попаданий, но и от отдачи наших собственных чудовищных пушек, отвечавших на вызов противника с методичной яростью. Соленые брызги, вздымаемые близкими всплесками ядер, летели в лицо, смешиваясь с едким, горьковатым пороховым дымом, который плотной пеленой застилал обзор, резал глаза и вызывал сухой, удушливый кашель. Крики раненых, стоны боли и предсмертные хрипы тонули в этой адской симфонии битвы, но я заставлял себя не слышать их, не смотреть на искалеченные тела, которые мои немногочисленные помощники-лекари торопливо уносили вниз, в относительную безопасность лазарета. Сейчас нельзя было позволить себе ни жалости, ни сомнений, ни малейшего проявления слабости. Я стоял на капитанском мостике, крепко стиснув обветренными пальцами гладкий поручень, чтобы удержать равновесие на предательски качающейся палубе, и не отрываясь смотрел на врага. Там, посреди кипящего котла боя, окутанный клубами дыма, маневрировал английский флагман. Крупный, мощный трехдичный корабль, ощетинившийся десятками орудий, сердце вражеской эскадры, главная угроза. И на его мостике, я знал это с абсолютной уверенностью, даже не различая отчетливо фигуру сквозь дым и разделявшие нас расстояние, стоял он. Джеймс Кокс, мой персональный враг, мой двойник из будущего, переброшенный сюда, в этот жестокий век, неведомой силой, так же, как и я, агент Кромвеля, фанатично преданный своему лорду-протектору, носитель системы, такой же, как я и Филипп. Это он заманил нас в эту дьявольскую ловушку у Портабелло, хитроумно использовав нашу жадность и подлость испанцев, рассчитывая уничтожить вольную компанию и захватить меня. Он жаждал не просто победы в морском сражении, он жаждал получить то, чем обладал я, передовые знания, технологии вежи, ключ к будущему, которое мы оба, каждый по-своему, пытались переписать под себя. Положение наше было отчаянным. Мы оказались заперты в бутылочном горлышке бухты, под перекрестным огнем двух испанских фортов, Сан-Херонима и Сантьяго, и одновременно атакованы целой английской эскадрой, ведомой Коксом. Отступать было некуда. Попытка уйти обратно в море означала бы неминуемую гибель, подставить корму под сосредоточенный огонь фортов и преследующих кораблей. Оставался только один путь – вперед. Прорываться сквозь строй врагов, сквозь стену огня и стали. Или умереть здесь, но умереть дорого, утащив за собой на дно как можно больше этих проклятых англичан и их вероломных испанских союзников. Я почувствовал, как волна адреналина смывает остатки страха и неуверенности, оставляя лишь холодное, кристально чистое спокойствие, которое всегда приходило ко мне в самые критические моменты. Мысли заработали с удвоенной скоростью, оценивая диспозицию, анализируя повреждения, просчитывая варианты. Вежа уже включилась на полную мощность. Бесстрастный голос в моей голове методично выдавал поток данных. Точная дистанция до флагмана Кокса, сила и направление ветра, амплитуда качки, баллистические расчеты для каждого из 18 орудий левого борта, готовых к залпу. Система предлагала оптимальный момент для выстрела, учитывая все переменные с точностью, недоступной ни одному канониру этого времени. Левый борт. Мой голос прозвучал хрипло, сорвавшись на мгновение, но перекрыл грохот боя. Я указал рукой на английский флагман. Цель – флагман. Залпом по моей команде. Я видел, как у орудий левого борта замерли канониры. Обнаженные по пояс, мускулистые, лоснящиеся от пота тела напряглись в ожидании. В их руках подрагивали тлеющие фитили, готовые в любой момент коснуться запальных отверстий чугунных монстров. Я дождался, пока морской ворон, повинуясь рулю, завершит рискованный маневр разворота, подставив врагу свой мощный, бронированный борт. Да, это был риск, сделать свой корабль на несколько секунд уязвимой мишенью, но только так можно было обрушить на противника всю сокрушительную мощь нашей бортовой батареи. Вежа подтвердила расчет, момент был идеальным, угол атаки оптимальным. Взглядом я снова попытался выхватить из дыма фигуру Кокса на вражеском мостике. Вот он, на секунду его светлая голова без шляпы показалась над фальшбортом. Он стоял невозмутимо, одна рука на эфесе сабли, другая, вероятно, отдавала команды своим артиллеристам. Он тоже ждал этого момента. Это была не просто перестрелка двух кораблей, это была дуэль. Дуэль технологий будущего, воплощенных в дереве и металле 17 века. Дуэль воль двух людей, волей судьбы заброшенных в прошлое. Дуэль, исход которой мог определить не только судьбу этой битвы, но и, возможно, дальнейший ход истории. Огонь! Выдохнул я команду. Морской ворон содрогнулся всем своим огромным, почти 60-метровым корпусом, словно живое существо, получившее удар. Оглушительный рев 18-36-фунтовых пушек слился в один протяжный, раскатистый удар грома, от которого заложило уши. Палубу мгновенно заволокло густым белым дымом с едким запахом селитры, но я уже поднес к глазам подзорную трубу, с нетерпением вглядываясь в сторону противника, ожидая увидеть результат нашего удара. Секунды ожидания тянулись мучительно долго, казались вечностью. И вот я увидел, когда дым над вражеским флагманом немного рассеялся, картина, открывшаяся моему взору, вызвала на моих губах мрачную, злую усмешку удовлетворения. Залп был не просто удачным, он был идеальным, сокрушительным. Вежа не подвела, ее расчеты оказались безупречны. Я отчетливо видел, как минимум 4 огромных, почти 20-килограммовых чугунных ядра с ужасающей точностью врезались в корпус корабля Кокса практически одновременно, производя чудовищные разрушения. Одно ядро, пролетев над фальшбортом, ударило точно в район штурвальной рубки на высоком квартирдеке. Деревянные обломки, куски штурвала, обрывки карты, кажется, человеческие тела взлетели в воздух кровавым фейерверком. Корабль мгновенно потерял управление, рулевой механизм был уничтожен. Его нос начал медленно зарываться в набегавшую волну, он стал неуклюже, рывками разворачиваться бортом к ветру, становясь еще более удобной мишенью. Лишить флагман противника управления в разгар боя – это уже половина победы. Другое ядро пробило толстую обшивку борта ниже, где-то в районе мидельшпангоута, на уровне орудийной палубы. Секунду спустя из пробоины и ближайших орудийных портов вырвался столб черного дыма и оранжевого пламени, сопровождаемый глухим, но мощным взрывом, от которого содрогнулся весь вражеский корабль. Попали в пороховой погреб одного из орудий или прямо в картузный заряд, уже подготовленный к выстрелу. На палубе мгновенно возник очаг сильнейшего пожара, пламя с жадностью набросилось на сухие деревянные конструкции, просмоленный такелаж и обрывки парусов. Третье ядро угодило в самое сердце корабля, в его могучую грот-мачту, чуть выше крепления вант. Огромное просмоленное дерево, толщиной в несколько обхватов, затрещало под ударом, словно сухая ветка, накренилась и с ужасающим, протяжным стоном начало медленно валиться на палубу, увлекая за собой гигантскую грот-рею с главным парусом, тонны снастей, блоки, ванты и десятки несчастных моряков, запутавшихся в такелаже или просто оказавшихся на пути падающей стотонной громадины. Крушение главной мачты – это катастрофа для любого парусного корабля, сравнимая с переломом позвоночника у человека. Теперь флагман Кокса был не только неуправляем, но и практически обездвижен, лишен основной движущей силы. Четвертое ядро ударило в кормовую часть, разнеся в щепки богато украшенную галерею и вызвав еще один очаг пожара уже на юте. Я видел в трубу, как охваченные паникой люди на корме мечутся, пытаясь бороться с огнем примитивными средствами или спастись от неминуемой гибели, прыгая за борт, в кипящую от ядер воду. Флагман Кокса теперь представлял собой поистине жалкое зрелище. Сильно накренившийся, окутанный густым черным дымом пожаров, с обрушенной грот мачты, он беспомощно дрейфовал по воле волны ветра, подставляя свои изувеченные борта под случайные ядра, летящие с испанских фортов. На его палубе царил неописуемый хаос. Оставшиеся в живых пытались тушить пожары, рубить топорами обломки рухнувшей мачты, чтобы освободить палубу, помогать сотням раненых и обожженных, но их действия были явно разрознены и неэффективны. Корабль, еще несколько минут назад бывший грозной боевой единицей, фактически перестал существовать как организованная сила. Он был выведен из строя одним нашим прицельным залпом. Я опустил подзорную трубу. Усмешка на моих губах стала шире. Броня морского ворона, созданная по чертежам Вежи из будущего, выдержала их огонь, отделавшись лишь вмятинами и царапинами. А наши орудия, наводимые с помощью ее сверхточных расчетов, оказались смертоносными для обычного корабля того времени, даже такого мощного, как английский флагман. Кокс, этот самоуверенный, хладнокровный ублюдок из будущего, явно не ожидал такого сокрушительного отпора от корабля, который он, вероятно, считал просто удачной пиратской поделкой. Он думал, что заманил нас в хитроумную ловушку, а в итоге сам оказался в роли подстреленной дичи. Однако эйфория от успеха была недолгой. Разум подсказывал, что расслабляться еще слишком рано. Флагман Кокса был нейтрализован, но не уничтожен. У него оставались другие корабли, пусть и потрепанные. И сама ловушка, узкая, простреливаемая бухта, никуда не делась. Нужно было ковать железо, пока горячо, развить успех, добить оставшиеся силы противника и вырваться из этого огненного ада на оперативный простор. Правый борт, продолжать огонь по форту Сан-Херонимо, подавить их батареи окончательно, приказал я, поворачиваясь к офицеру, командовавшему артиллерией правого борта. Левый борт, перенести огонь на ближайший английский фрегат, который еще держится, не давать им опомниться. Стив, готовь абордажную партию. Возможно, придется брать флагман Кокса на абордаж, пока он не утонул или не выкинул какую-нибудь еще пакость. Канониры, воодушевленные успехом предыдущего залпа, с удвоенной энергией сновали у орудий, прочищая стволы банниками, забивая новые картузы с порохом, вкатывая тяжелые ядра. Морской ворон снова ожил, его борта вновь изрыгнули огонь и сталь, продолжая сеять смерть и разрушение среди врагов. Битва была далека от завершения, но ее переломный момент наступил. Теперь инициатива была в наших руках, и я не собирался ее упускать. Пока мы с Коксом выясняли отношения в смертельной дуэли флагманов, остальные корабли моей эскадры не были сторонними наблюдателями. Они дрались с отчаянной яростью, понимая, что от их стойкости и мужества зависит наша общая судьба. Я видел, как неуклюжий, но крепко сбитый флейт-рока бразильца «Гроза», больше похожий на торговое судно, чем на военный корабль, буквально поливал огнем второй английский фрегат, который поначалу пытался прикрыть своего флагмана. Рок, верный своей репутации безбашенного рубаки, не слишком заботился о точности стрельбы. Его канониры, такие же отчаянные головорезы, как и их капитан, компенсировали недостаток выучки скоростью перезарядки и количеством выпускаемых ядер. Они просто засыпали англичанина чугуном, заставляя его постоянно маневрировать и огрызаться редкими ответными залпами. Этот грубый, прямой напор Рока, казалось, приводил в замешательство и раздражение вышколенного английского капитана, привыкшего к более предсказуемым действиям противника. Рядом с Роком действовал галеон Томаса Тью «Морской дьявол». Тью, в отличие от Рока, был опытным и расчетливым бойцом, прошедшим суровую школу флибустьеров Индийского океана. Его корабль, хоть и уступал фрегату в скорости и маневренности, умело держался на выгодной для себя дистанции, нанося точечные, болезненные удары по рангоуту и такелажу противника. Я видел, как несколько удачных попаданий с морского дьявола повредили англичанину фок-мачту и перебили часть вант, что заметно снизило его маневренность и скорость. Тью действовал методично, словно хирург, удаляющий опухоль. Фрегат Мигеля де Васконселоса «Летучий голландец», самый быстроходный и изящный из кораблей моих капитанов после «Ворона» и «Принцессы», вел бой совершенно иначе. Хитрый португалец, бывший капер на службе Голландии, превратил сражение в смертельный танец. Он кружил вокруг английского фрегата, словно коршун над добычей, то стремительно сближаясь для короткого, но меткого залпа, то также быстро уходя из-под ответного огня, используя свое преимущество в скорости и маневренности. Его тактика изматывала противника, не давая ему сосредоточиться ни на одной цели, заставляя постоянно вращать орудия и тратить порох впустую. Де Васконселос дрался с артистизмом, с какой-то злой иронией, явно получая удовольствие от процесса. И даже маленький, но на удивление зубастый шлюп Диева или Мулата Немезида, вооруженный всего дюжиной небольших шестифунтовых пушек, вносил свою посильную лепту в общую суматоху. Юркий кораблик, управляемый опытным контрабандистом Эль Мулата, носился между большими кораблями, словно надоедливая муха, дерзко приближаясь к англичанину на пистолетный выстрел, давая залп почти в упор из своих москитных орудий, а затем стремительно уходя под прикрытие своих более крупных и мощных товарищей. Его ядра, конечно, не могли нанести серьезного урона толстому корпусу фрегата, но они сметали людей с палубы, рвали паруса в клочья, перебивали снасти и, самое главное, действовали на нервы английской команде, отвлекая их внимание. Видя, что их флагман, их главная надежда и опора, тяжело поврежденный фактически выведен из боя, пираты на кораблях Рока, Тью, Девас Консилоса и Эль Мулата невероятно воспряли духом. Их боевые кличи стали громче и яростнее, огонь их орудий, плотнее и злее. Они почувствовали близкий запах победы, смешанный с запахом пороха и крови, и это придало им новых сил, удесятерило их отвагу. Английский фрегат, оставшись один на один против четырех рассвирепевших противников, оказался в тяжелейшем, почти безнадежном положении. Он отчаянно отстреливался, его пушки все еще посылали ядра в сторону пиратских кораблей, но его залпы становились все реже, а новые повреждения на его корпусе и рангоуте все заметнее. Было совершенно ясно, что долго он не продержится под таким сосредоточенным огнем. Я наблюдал за этой ожесточенной схваткой с капитанского мостика Ворона, одновременно контролируя огонь нашего правого борта по форту Сан-Херонимо и не спуская глаз с искалеченного флагмана Кокса, который, несмотря на свое состояние, все еще представлял потенциальную угрозу. Кто знает, что еще мог выкинуть этот дьявол из будущего, какие козыри у него могли оставаться в рукаве. Вежа непрерывно снабжала меня информацией о состоянии союзных кораблей, степени повреждения противника, активности испанских фортов. Картина боя была невероятно сложной, динамичной, многогранной, но общий вектор развития событий наметился совершенно четко. Мы переламывали ход сражения, вырывали инициативу из рук врага. Внезапно Стив, мой верный боцман, стоявший рядом и неотрывно смотревший в подзорную трубу в сторону выхода из бухты, где до этого кипел другой бой, громко и радостно воскликнул: «Капитан, Морган, клянусь всеми чертями ада, идет Морган, он прорвался». Я резко повернул голову в указанном направлении, и действительно, сквозь рваные клубы порохового дыма, медленно рассеивающегося над водой у самой горловины бухты, показался знакомый, стремительный силуэт, стройный, хищный корпус принцессы Карибов, бывшего испанского фрегата, захваченного мною и подаренного Моргану, шел прямо на нас, уверенно рассекая волны. Генри Морган, хитрый валлиец, выполнил свою задачу, он подавил или, по крайней мере, серьезно ослабил огонь форта Сан-Херонимо, который теперь палил по нам значительно реже и куда менее точно, и теперь спешил на помощь основной эскадре, в самую гущу сражения. Рядом с принцессой, едва поспевая за ней, ковыляли еще два корабля. Приглядевшись, я узнал бриг Жана Пикара Жалища и барк Бартоломью Робертса Фортуна. Вид у них был, мягко говоря, плачевный. У Жалищева была снесена стеньга на фок-мачте, а его некогда белоснежные паруса превратились в лохмотья, изорванные ядрами и картечью. У Фортуны Робертса, как я заметил еще раньше, полностью отсутствовала грот-мачта, а на почерневшей от копоти корме виднелись явные следы недавнего сильного пожара, который команде, видимо, с трудом удалось потушить. Эти двое приняли на себя основной удар двух других английских фрегатов, которые остались сторожить выход из бухты и непрерывный огонь форта Сантьяго. Они понесли тяжелейшие потери в людях и получили критические повреждения, но выполнили свой самоубийственный приказ, прикрыли Моргана, позволили ему спокойно и методично расстреливать форт Сан-Херонимо, и теперь вместе с ним, чудом уцелев, прорывались к нам на соединение. Героическая, отчаянная атака, достойная лучших флибустьеров. Именно она дала нам решающее преимущество в этой битве. Морган, оценив ситуацию наметанным глазом, не стал терять ни секунды. Едва войдя в зону эффективного огня своих дальнобойных орудий, принцесса Карибов развернулась бортом и дала мощный, идеально скоординированный залп по тому самому английскому фрегату, который все еще отчаянно отбивался от атак Рока, Тью, Девас Консилоса и Эль Мулата. Этот залп, пришедший с неожиданного направления, стал для израненного англичанина последней каплей. Несколько тяжелых ядер пробили ему борт у самой ватерлинии, и корабль резко накренился, черпая воду зияющими пробоинами. Еще одно ядро снесло остатки такелажа на уже поврежденной фок-мачте, лишив его последней возможности маневрировать. Фрегат потерял ход и начал медленно, но неотвратимо погружаться носом в воду. Я видел, как на его палубе началась паника, люди метались, пытаясь спустить на воду уцелевшие шлюпки или просто прыгали за борт, спасаясь от неминуемой гибели в морской пучине. Второй английский фрегат, который до этого сражался с Пикером и Робертсом у выхода из бухты, видя гибель своего собрата и появление грозной принцессы Карибов, подкрепленной нашими основными силами, не решился вступать в заведомо проигрышный бой с превосходящим противником. После короткого обмена залпами с подошедшим Морганом он предпочел благоразумно отойти под защиту орудий форта Сантьяго, скрывшись в глубине бухты. Возможно, он тоже получил серьезные повреждения в бою с отчаянными и злыми жалящими фортуной, кто знает. Появление Моргана и его решительные действия окончательно изменили весь расклад сил в этой битве. Теперь у нас было подавляющее численное и огневое превосходство над оставшимися вражескими кораблями в бухте. Флагман Кокса был искалечен и беспомощно дрейфовал. Один фрегат тонул на наших глазах, другой отступил и спрятался под защиту форта. Испанские форты, хоть и продолжали время от времени огрызаться выстрелами, делали это уже не так активно и эффективно, их боевой дух был явно подорван разгромом их союзников. Я почувствовал, как туго сжатая пружина напряжения внутри меня немного ослабла. Мы выстояли в самой критической фазе боя. Мы перехватили инициативу. Мы переломили ход сражения в свою пользу. Победа была близка, почти осязаема. Оставалось только аккуратно и без лишних потерь добить раненого зверя, флагман Кокса, и взять полный реванш за эту подлую, вероломную засаду. Сигнальщиком, скомандовал я, поворачиваясь к сигнальному матросу, передать Моргану по флажному коду. Отличная работа, Генри. Добро пожаловать на пир. Присоединяйся к охоте на флагман. Передать Року, Тью, Девасконсиласу, Эль Мулата. Взять английский флагман в плотное кольцо. Не дать ему уйти или получить помощь от форта. Готовиться к абордажу по сигналу. Корабли моей эскадры, повинуясь сигналам, начали маневрировать, сжимая кольцо окружения вокруг дрейфующего, дымящегося корабля Кокса. Морской ворон медленно, но неотвратимо пошел на сближение, его орудия левого борта были снова заряжены и готовы дать новый залп, на этот раз, возможно, картечью по палубе, чтобы подавить сопротивление перед абордажем. Принцесса Карибов Моргана заходила с другого борта, отрезая противнику последние пути к отступлению. Казалось, все шло идеально по плану. Еще несколько минут, каких-нибудь 10-15 кабельтовых, и мы сойдемся борт к борту, возьмем его на абордаж, захватим Кокса живым или мертвым, и эта кровопролитная битва наконец закончится нашей полной и безоговорочной победой. Но что-то неуловимое меня беспокоило. Какое-то шестое чувство, интуиция старого волка, не раз спасавшая мне жизнь, шептала, что не все так просто. Какое-то необъяснимое чувство тревоги холодной змейкой шевельнулось где-то глубоко внутри. Слишком легко все складывалось после нашего сокрушительного ответного удара. Кокс, я знал это точно, не тот человек, который сдается без борьбы, даже оказавшись в абсолютно безнадежной ситуации. Он слишком умен, слишком хитер, слишком жесток для этого. Он должен был предпринять что-то еще. Какой-то последний, отчаянный, безумный ход. Я снова поднес к глазам подзорную трубу и еще раз внимательно, придирчиво осмотрел поврежденный английский флагман. Пожары на нем, казалось, действительно немного поутихли, или просто дым стал менее густым. Но люди на палубе продолжали суетиться, и их действия выглядели теперь более осмысленными, более организованными, чем несколько минут назад. И сам Кокс, я снова увидел его на полуразрушенном мостике. Он стоял теперь спиной ко мне, склонившись над чем-то, возможно, над картой или каким-то прибором, и отдавал резкие, отрывистые приказы группе офицеров, столпившихся вокруг него. Он совершенно не выглядел человеком, смирившимся с неминуемым поражением. Скорее, он походил на игрока, готового поставить на кон последнюю фишку в отчаянной попытке отыграться. Внезапно вежа подала сигнал тревоги. На этот раз это было неспокойное голосовое сообщение или текстовое предупреждение на внутреннем экране. Это был резкий, пронзительный ментальный импульс боли и опасности, от которого у меня на мгновение потемнело в глазах и заломило виски. Одновременно перед моим мысленным взором вспыхнуло короткое, бьющее набатом предупреждение, написанное огненно-красными буквами. Внимание! Обнаружена подготовка к использованию зажигательного судна, брандера. Цель – ваш корабль. Высокая вероятность тарана. Критическая опасность, брандер. Черт побери! Классическая, старая как мир, но от этого не менее смертоносная тактика отчаяния. Использовать свой собственный, уже обреченный корабль, набитый горючими материалами, как гигантский факел, чтобы поджечь и уничтожить врага. Не успел я до конца осознать смысл этого леденящего душу предупреждения, как увидел это собственными глазами. На палубе английского флагмана действительно происходило что-то странное. Команды матросов спешно поливали палубу и остатки такелажа какой-то жидкостью из ведер, вероятно, смолой или маслом. Другие скатывали к бортам бочки, явно с порохом или другими горючими веществами. А сам коксон уже не стоял на мостике. Я увидел его и группу офицеров, спускающихся по штормтрапу в шлюпку, быстро отвалившую от борта горящего корабля. Он собирался поджечь свой флагман и направить его прямо на нас. Что это они задумали, капитан? Прохрипел Стив рядом со мной. Его обычно невозмутимое лицо исказилось от ужаса и непонимания. Я не успел ответить. В этот момент на палубе английского корабля вспыхнуло сразу несколько факелов. Люди Кокса, выполнив свой последний приказ, прыгали за борт, спасаясь от неминуемого огненного ада. Мгновение спустя весь флагман окутался языками пламени. Огонь с ревом пожирал дерево, смолу, парусину, превращая корабль в гигантский плавучий костер. И этот костер, подгоняемый ветром и течением, медленно, но неотвратимо двигался прямо на морского ворона. Вежа кричала в моей голове: «Опасное сближение. Дистанция – 3 кабельтова. Расчетное время до столкновения – 2 минуты. Температура на борту Брандера критическая. Высокая вероятность взрыва пороховых погребов при столкновении. Необходим немедленный маневр уклонения». Но какой маневр? Мы были слишком близко. А морской ворон, несмотря на все свои преимущества, был слишком большим и тяжелым кораблем, чтобы мгновенно изменить курс или набрать скорость. Горящая громадина английского флагмана неумолимо приближалась, неся с собой жар, смерть и разрушение. Столкновение казалось неизбежным. И если их пороховые погреба действительно взорвутся при ударе, это будет конец. Конец для морского ворона. Конец для меня. Конец для вольной компании. Конец всем моим планам на это проклятое прошлое. Я смотрел на приближающийся огненный ад, чувствуя, как ледяной пот стекает по спине, а сердце колотится где-то в горле. Неужели Кокс все-таки переиграл меня? Неужели это конец? Глава 7. Огненная стена неслась на нас, изрыгая жар и клубы черного, удушливого дыма. Флагман Кокса, превращенный им в гигантский брандер, стал орудием отчаяния, последним аргументом проигравшего игрока. Расстояние таяло на глазах, 2 кабельтова, 1,5. Рев пламени, пожиравшего дерево и смолу, перекрывал грохот боя, а невыносимый жар уже заставлял отступать от борта даже самых закаленных пиратов. Вежа вопила в моем сознании о неминуемом столкновении, о невозможности уклониться, о вероятном взрыве пороховых погребов, который разнесет морского ворона в щепки. Холодный пот струился по спине, сердце билось где-то в горле сухим, частым стуком. Неужели это все? Неужели Кокс, этот дьявол из будущего, все же нашел способ уничтожить нас в самый последний момент?